Марен мысленно обругал себя. Для того, чтобы показывать характер и ссориться с лесными родичами, момент был совершенно неподходящий. «Ладно, обычай так обычай», — миролюбиво отозвался он. «А скажи мне, крот, ты в то время кого-нибудь в тех краях встречал?» «Вспомнить надо», — озадачился крот и надолго задумался. У Марена возникло острое желание немного потыкать его ножом, чтобы вспоминал быстрее, но он это желание немедленно прогнал. Последнее время он начал осознавать, что слишком зафиксировался на идее мести и стал не вполне адекватен. Убийство всех подряд уж точно нельзя было назвать адекватным поступком, и охота на него в полуночи стала совершенно закономерным результатом. Он, конечно, легко уйдет в другую сектораль, где его не достанут, но жизнь себе он этим определенно не упростил. «Да нет, никого не видел», — наконец, — сказал крот, и Марену сильно захотелось его ударить. «Первый раз я встречался с человеком от киндиктов, еще в самом начале слияния, а потом ходил встречаться с твоим братом, но Мадин не пришел». «А что такое-то?» «Мадин давно не показывался», — неохотно сказал Марен почти правду. «Хочу понять, в какую сторону он подался, вот и ищу кого-нибудь, кто его видел». «Я не видел», — покачал головой крот. «Может, кто от соседей туда ходил?» «Нет, соседи не ходили», — немного подумав, ответил крот. «Это только хитрая меня в любое время гоняет. Хотя, переспросил Марен, мгновенно насторожившись. «Кеннерарди еще в самом начале говорил, что туда пойдет. Он из внешников, в Новгороде где-то живет, но лес знает. И как мне к нему в Новгород попасть? Из Новгорода от князя дирижабль к нам часто прилетает, но они тебя не возьмут. Они говорили, у них военное судно, им запрещено пассажиров брать». «Заставлю», — зло усмехнулся Марен. «Не стоит, Марен», — покачал головой крот. «Ты внешников сильно недооцениваешь. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Недооцениваю низших», — засмеялся тот. «Да они отличаются от животных только тем, что умеют говорить». «Зря ты так», — осуждающе сказал крот. «Ты видел только старателей да бандитов, это ничтожество, за которыми никто не стоит. Княжьи люди — совсем другое дело. Там хватает тех, кто может с тобой справиться. Они будут тебя гнать по тайге, как зайца, и лесные племена не дадут тебе убежища, потому что тогда они придут убивать уже нас». Марен дернулся было сказать что-нибудь резкое, но вдруг задумался. Он неохотно признался себе, что в словах крота есть большая доля истины, и к тому же не стоит забывать, что стая шавок способна загрызть и медведя. Марен знал о княжестве достаточно, чтобы понимать, что это далеко не шайка лесных разбойников, и ссориться с князем даже ему не стоит. «И как мне тогда до этого орди добраться?» – озадачился он. «Дойти до Рифейска, а там на поезде», — авторитетно просветил его крот. «Это что еще такое?» — не понял Марен. «Это такая длинная железная будка на железных колесах, туда много людей набивают», — охотно объяснил тот. «Потом эти будки друг с другом сцепляют, и они едут по железным вроде как палкам». «Бред какой-то», — с сомнением сказал Марен. «Железная будка, по железным палкам. Ну, я сам не видел», — смутился крот. «Мне так рассказывали, может, и приврали малость». «Ну ладно», — озадаченно сказал Марен. «И как в эту железную будку залезают?» «Там все просто», — оживился тот. «Берешь золотой песок, ну, или камни хорошие, идешь в Рифейске к скупщику. Он этот песок и камни у тебя берет и дает бумажки такие специальные. Это деньги у них такие, из бумаги». «Деньги, из бумаги?» — вытаращился на него Марен. «Ты, по-моему, заврался уже, крот. Мне так рассказывали», пожал плечами тот. «Ну ладно», скептически хмыкнул Марен. «Рассказывай дальше. А дальше ты эти бумажки отдаешь там, где поезд, тебе дают другую бумажку, и по ней ты уже в поезд залезаешь. Что-то многовато бумажек выходит», недоверчиво заметил Марен. «Рассказывали так», повторил крот. «А просто золото им нельзя дать?» «Нет, просто золото не возьмут, только по бумажке. У внешников ваших крыша уже в конец поехала, похоже», покрутил головой Марен. Глава 18. Регенсбург с воздуха тоже выглядел довольно мило, и мы с интересом рассматривали с обзорной палубы городской пейзаж внизу. Воздушный порт находился на небольшой возвышенности за устьем Наба, примерно там, где стояла старая наблюдательная башня римлян, и по пути к нему мы пролетели над всем городом и даже полюбовались на Кастра Регина 12. Кастра Регина изначально это был укрепленный римский лагерь, где располагался 3-й Италийский легион немного в стороне, где были прекрасно видны с высоты герцогский замок, кафедральный собор и резиденция епископа. Мне Кастро Регина сильно напомнила московский Кремль с его церквями и дворцами, но здесь эту аналогию вряд ли бы кто-то понял. Здешняя Москва хоть и доросла до города, но ничем особенным не выделялась, и никаких дворцов там и в помине не было, да и церквей, скорее всего, тоже. У причальной вышки нас уже встречал лимузин, присланный герцогом, и я мысленно удовлетворенно кивнул. Если бы нас не встречали, то я бы, пожалуй, сразу и улетел обратно, бессмысленно о чем-то разговаривать с человеком, который так явно демонстрирует пренебрежение. Впрочем, герцог не меньше меня заинтересован в нашем разговоре, так что ничего подобного я не ожидал. Дорога до замка пролетела незаметно, да и город был не настолько велик, чтобы ехать долго, 1200 с небольшим населения, если я правильно помню то, что учил в школе. Могу и ошибаться, географию империи мы проходили довольно поверхностно. Сам герцог к нам не вышел, однако нас встретил костелян замка, который лично проводил нас в наши апартаменты, весьма достойные. Так встречают далеко не каждого графа, и уж тем более не барона из дальнего угла, так что я опять мысленно кивнул. Нам, разумеется, все равно, кто и как нас встречает, и мы довольно спокойно относимся к житейским неудобствам, но именно такие мелкие детали демонстрируют отношение хозяев к предстоящему разговору и задают его тон, так что приходится очень внимательно отслеживать все мелочи. «Господин барон, госпожа баронесса, прошу располагаться», — сказал костелян, открыв перед нами высокую двустворчатую дверь. «Ужин будет через 2 часа, надеюсь, вам хватит этого времени, чтобы отдохнуть с дороги и привести себя в порядок. После ужина его высочество пригласит вас, господин барон, для беседы, а с вами, госпожа баронесса, желают познакомиться ее высочество герцогиня с дочерьми. Можно подумать, что мы всю ночь ехали на тормозной площадке товарного вагона, и сейчас нам просто необходимо счистить с себя вагонную грязь. Хотя что я придираюсь, это же просто вежливая форма для предложения подождать. Нам, безусловно, хватит времени, вежливо ответил я. Если у вас будет такая возможность, то не сочтите, пожалуйста, за труд передать их высочествам нашу благодарность. Апартаменты оказались даже лучше, чем я вначале подумал. 2 спальни, кабинет, гостиная, будуар – вполне подходящее помещение для герцога, прибывшего вместе с супругой. Для барона, пусть даже для не совсем обычного барона, это было все же изрядным перебором, и я немедленно преисполнился подозрений. Люди нередко обманываются моей молодостью и начинают думать, что если меня как следует похвалить или оказать незаслуженные почести, то я тут же растаю, и мне можно будет подсунуть любую сделку. Последнее время такие подходы встречаются пореже, но все же иногда с подобными деятелями сталкиваться приходится. «А у герцога есть дочери?» – спросила меня Ленка. «Насколько я знаю, 2, 12 и 14 лет», – ответил я и показал пальцем себе на ухо. Ленка поняла и кивнула. Подслушивание среди сильных мира сего было достаточно развито, а почему бы и нет? Люди в этом мире были ничуть не глупее, чем в том, и пользу грамотно исполненного шпионажа прекрасно понимали. Но что удивительно, при этом мало кто принимал во внимание вероятность того, что станут подслушивать именно его. Такая наивная простота долго вводила меня в недоумение, и в конце концов я объяснил это для себя тем, что жанр шпионского романа здесь совсем не развился. Детективы были достаточно популярны, а вот шпионских романов я как-то не встречал. В результате люди, даже зная о теоретической возможности подслушать разговор, спокойно разговаривали по телефону о том, о чем следовало бы говорить исключительно с глазу на глаз в закрытой комнате. Мне стоило немалых трудов ввести дисциплину телефонных разговоров, и поначалу даже Антон Кельмин сомневался в ее необходимости. За ужином присутствовала герцогская семья, сам герцог, герцогиня и 2 дочери, и несколько приближенных, большинство с женами. Все мужчины были в мундирах. В том мире главными милитаристами были пруссаки, но здесь эта роль, по всей видимости, досталась баварцам. Разговор некоторое время вертелся вокруг общих тем, немного поругали императора, немного похвалили последний спектакль, а затем внезапно съехали на тему новых бронеходов. «А скажите, барон», — вдруг обратился ко мне сидевший напротив седой военный с погонами фельдоберста, «когда мы сможем увидеть ваши новые бронеходы? О них рассказывают какие-то чудеса». «Уже и чудеса рассказывают, ну-ну». Все разговоры разом затихли, и я оказался в перекрестье внимательных взглядов. Герцог тоже смотрел на меня с добродушной улыбкой. «Надеюсь, что никогда», — широко улыбнулся я. «Новые машины запрещены к экспорту, они идут исключительно на вооружение княжеской дружины. Они даже вам не достаются», — непритворно удивился герцог. «Не то чтобы не достаются, мы сами пока отложили перевооружение. Наша дружина постоянно берет вольные контракты для того, чтобы повышать боевые навыки в реальных боях, и мы пока не готовы от этого отказаться. А новые бронеходы, как я уже сказал, нельзя вывозить за границы княжества. Впрочем, наши пилоты уже проходят переподготовку, и в случае необходимости мы проведем перевооружение в самые кратчайшие сроки». «И что, они в самом деле настолько хороши?» — с легким недоверием спросил Фельдеберст. «Представьте себе сверхтяжелый бронеход с мобильностью и боевым радиусом легкого», — легко ответил я. «Это они и есть. Главный штаб полон энтузиазма и выдает новые тактические наставления прямо бурным потоком. Они сейчас даже продвигают идею отказаться от всех классов бронеходов, кроме разве что сверхлегких, и ограничиться единым основным классом. Идея выглядит весьма перспективной, но князь все же приказал отложить ее реализацию до тех пор, пока вопрос со стоимостью эксплуатации не прояснится окончательно. Надо все-таки набрать кое-какую статистику, прежде чем настолько радикально перестраивать штатную структуру войсковых частей». «Действительно», — подтвердил герцог, благожелательно на меня глядя. «Ну что же, господа, будем надеяться, что и наши ученые придумают что-нибудь не хуже, или даже лучше. Предлагаю тост за германский гений». «Хох», — в едином порыве выдохнули офицеры, поднимая бокалы. «Я тоже поднял бокал с яблочным соком, ничего не имею против германского гения. Ученые у них действительно хороши, может быть, и в самом деле что-нибудь придумают. А вот герцога Оттона я что-то не очень хорошо понимаю. У меня складывается стойкое впечатление, что наше перевооружение его даже радует, хотя вроде бы должно быть наоборот. Ну, допустим, что он сумеет избежать участия в затее императора, но в любом случае эти бронеходы будут крошить его соотечественников, и он почему-то ничего не имеет против. А самый важный момент здесь не то, что имеется некая странность. В этом деле все выглядит странно. Важно здесь то, что странно ведет себя именно герцог, а это означает, что он вовсе не жертва императора, а тоже участник интриги. И это уже окончательно подтверждает, что утечка через Бернара о планах императора шла от самого императора, а вовсе не была инициативой герцога. На этом разговор о бронеходах закончился. Еще одна странность в копилку странностей. Они вроде с этими бронеходами воевать собрались, но им не очень интересно о них слушать. Такие вот нелюбопытные люди, прямо удивительно. Инициативу в разговоре немедленно перехватили дамы. «Баронесса, расскажите нам, что за украшения у вас появились», — обратилась к Ленке герцогиня. «Наши газеты писали, что они продаются за какие-то несуразные суммы. Вы, наверное, имеете в виду брошь «Рефийская роза», ваше высочество», — понимающе покивала Ленка. «Вы правы, цена у нее действительно была совершенно несуразной, торги начинались с 800 тысяч феннигов. Я была готова купить ее за миллион, но цена росла так быстро, что я даже не успела сделать ни одной ставки. Брошь в конце концов ушла княгине Ольге Рязанской за почти 2 миллиона. Муж говорит, что скоро, возможно, появится еще одно подобное украшение, но цена, по всей видимости, будет уже в районе 3 миллионов, так что я даже не стану участвовать в аукционе. Увы, я не барон, дорогая», — мягко сказал жене Оттон. «Для герцога такие украшения несколько дороговаты. Как оказалось, баронам они тоже не по карману, ваше высочество», — улыбнулась ему Ленка. «Впрочем, рефийская роза уникальна. В основном же продаются достаточно недорогие артефактные украшения ценой от 100 до 200 тысяч феннигов. За эту сумму вполне возможно приобрести весьма достойный гарнитур вроде того, что сейчас на мне. Достаточно недорогие, говорите?» — кисло улыбнулся герцог. «Вполне посильная цена», — твердо сказала герцогиня. «Если вы пожелаете посетить следующий аукцион, ваше высочество», — обратилась к ней Ленка, — «позвольте пригласить вас быть нашей гостьей. Я и мои дочери с удовольствием принимаем ваше приглашение, дорогая баронесса», — ласково улыбнулась ей герцогиня. Герцог покрутил головой, но мудро промолчал. «Я пришлю за вами мой дирижабль, ваше высочество», — улыбнулась ей в ответ Ленка. «Путешествие на нем доставит вам истинное удовольствие, поверьте». После ужина мы вернулись в свои апартаменты, но оставались там недолго. Очень скоро в дверь постучался слуга, чтобы проводить Ленку к герцогине, а почти сразу после ее ухода пришли и за мной. Герцог принимал меня в библиотеке, не знаю, читают ли милитаристы что-либо, кроме уставов, но выбор книг в библиотеке был весьма богатым. Впрочем, я несправедлив, судя об аварцах всего лишь по количеству военных мундиров, какой герцог-милитарист, еще неизвестно, но управитель он явно хороший, экономика Баварии выглядит неплохо, и население отнюдь не бедствует. В библиотеке был накрыт небольшой столик, на котором стояли пара бутылок и несколько графинов с чем-то безалкогольным для меня. Герцог определенно запомнил, что я не пью спиртное. «Считаю своим долгом поблагодарить вас за теплый прием, ваше высочество», — сказал я, устроившись в глубоком кресле. Кстати говоря, глубокое уютное кресло тоже сильно расслабляет собеседника. Я сам этим приемом частенько пользуюсь. «Ах, бросьте, барон», — махнул рукой герцог. «И между прочим, я чувствую изрядный диссонанс, называя вас бароном. И это совсем не удивительно, встречают все-таки по одежке, а мы по одежке совершенно не соответствуем нашему скромному титулу. Ленкины драгоценности и платья из паутинного шелка вполне уместно выглядели бы и на принцессе крови, а ее дирижабль окажется по карману разве что императору. Мне сейчас вдруг пришла в голову мысль, что и дирижабль, и украшения в конечном итоге могут оказаться не такими уж бесполезными тратами. Владительная герцогиня вряд ли бы так охотно приняла приглашение обычной баронессы, да вообще не приняла бы, слишком уж велика между ними сословная пропасть. А для человека, к которому вот так запросто может заехать в гости семья герцога Баварского и заодно дядя императора, в империи открыты любые двери. «Увы, у вас в империи имеет значение лишь имперский титул», — развел руками я, — «а он у меня невелик. Племянник как-то говорил мне, что подумывает о том, чтобы сделать вас графом», — заметил герцог, пристально на меня глядя. «Кардинал Скорцези тоже упоминал об этом», — кивнул я, — «но сказать по чести, я не отношусь к этой идее достаточно серьезно. У меня нет каких-то весомых заслуг перед империей, и такое пожалование ничего империи не даст. Стало быть, предполагаются какие-то дополнительные условия, на которые я вряд ли соглашусь. Например», — с любопытством посмотрел на меня Эттон, — «например, мне предложат самостоятельно отвоевать свое графство у муслимов». «Ну, это было бы совсем уж жестоко», — засмеялся он. «Или другой вариант. Я должен буду перевести свои предприятия в империю и переехать сюда вместе с матерью. А это уже вполне возможно», — задумчиво кивнул герцог. «Словом, эта идея не выглядит реальной», — подытожил я. «Печально», — с сожалением сказал он. «Ваша семья оказалась бы прекрасным дополнением к имперскому дворянству. Я имею в виду, разумеется, высшее дворянство. Наша семья давно представлена в империи бурграфом Кахеме», — заметил я. «Арди – это старое имперское семейство. Я помню о графе Бернаре». «Конечно», — согласился Эттон. «Но все же жаль, что империя потеряла вас из-за интриг недостойных родственников и бывшего архиепископа Трира». «Ну вот и прямое подтверждение, что именно родственнички из Митца виноваты в проблемах с моей прабабкой Арианной. А теперь из-за вас империя лишилась и перспективного паладина», — добавил он. «Как дела у Клауса? Мы с ним разговариваем иногда, но хочется познакомиться и с посторонним взглядом. Он ведь стал вашим вассалом, не так ли? Это было условием князя для пожалования ему права на герб», — развел руками я. «Поймите правильно, ваше высочество, наше семейство ничего от этого не выиграло, это было условием для нас, а не для него. Князь таким образом обязал нас дать им защиту и помощь войти в общество». «Я это понимаю», — согласился он. «И поверьте, Клаус высоко оценил вашу помощь. Мы с ним иногда общаемся, и он говорил, что они с женой были прекрасно приняты в свете исключительно благодаря вашей рекомендации». «Скорее благодаря рекомендациям наших родственников», — уточнил я. «Арди, я имею в виду новгородских арди, это очень молодое семейство, и наш авторитет большей частью заемный, основанный на нашей близости к князю. А вот, скажем, хамские, это старое и влиятельное семейство с множеством друзей, и они пользуются уважением вне зависимости от их отношений с князем. Но ваши родственники взялись рекомендовать Клауса из-за вас, не так ли?» «Так», — признал я. «Однако не будем забывать и о факторе личного обаяния. Никакая рекомендация не заставит общество принять людей малоприятных». «Вы совершенно правы, барон», — согласился Эттон. «Так, насколько я понял, выбор моего друга все-таки оказался удачным. Я не настолько глубоко знаком с их личной жизнью», — развел руками я. но выглядят они вполне счастливыми, и, судя по тому, как они отзываются друг о друге, взаимная любовь там присутствует. Что же касается общественной жизни, то с полной уверенностью могу сказать, что манеры госпожи Лады безукоризненны, и наше общество приняло ее чрезвычайно благожелательно. Господин Клаус как-то со смехом сказал мне, что уже плохо понимает, кто из них аристократ, а кто крестьянин. Это было, конечно, шуткой, но все же, фройлин Лада и на меня произвела прекрасное впечатление, согласно кивнул герцог. Если бы я не знал точно, что она произошла из крестьянок, я бы ни за что в это не поверил. Да я и так не очень в это верю, признаюсь. Чувствуется в ней такой, он покрутил рукой, врожденный аристократизм. Это еще один признак того, что она очень далеко пойдет, серьезно сказал я. Сильная и гибкая психика является неотъемлемым свойством высших. Высшие вообще очень легко меняются, причем не играют роль, как артисты, а действительно полностью меняются. Вы полагаете, что госпожа Лада действительно поднимется до верховного магуса? Заинтересовался Аттон. Все задатки для этого у нее есть, уверенно подтвердил я, а вот возвысится ли она в самом деле, пока не ясно. Они хотят ребенка, и для женщины ребенок порой заслоняет все остальное. Тем более, первым у них будет сын, а женщины к сыновьям часто относятся более трепетно, чем к дочерям, в отличие от отцов. Почему вы уверены, что у них будет сын? С недоумением спросил герцог. Потому что они так хотят, с таким же недоумением ответил я. Высокоранговый целитель может обеспечить гарантированное зачатие и желаемый пол ребенка. Учитывая, что фон Абенсберге, наши вассалы, доступ к высокоранговому целителю у них есть. Все-таки, что ни говори, а у язычников есть определенные преимущества, с тихой печалью вздохнул Аттон. Церковь очень неодобрительно относится к магусам, и это лишает нас многих привычных для вас вещей. Но при этом моя мать лечила папу, заметил я, что неизбежно наводит на мысль о некотором двоедушии, хмыкнул герцог. Разумеется, церковь предоставила подходящее объяснение, но определенный осадок все же остался, и я не могу отделаться от ощущения несправедливости. Я очень люблю своих дочерей, но мне нужен и наследник. Приезжайте к нам с женой в подходящее время для зачатия, ваше высочество, предложил я, и от нас вы уедете с будущим наследником. Я очень благодарен вам, барон, за это приглашение, сказал он серьезно, и обязательно воспользуюсь им при первой же возможности. Однако вернемся к нашим скучным делам. Вы хотели поговорить со мною о поставках боевой техники для начала, отозвался я. Вы действительно готовы ее поставить? Непритворно изумился он. А почему же нет? Пожал плечами я. Такое обещание с моей стороны было, а свои обещания я привык выполнять. Да и вообще, мы всегда готовы помочь нашим друзьям. Как говорится, таких друзей за ухо и в музей, но где других-то взять? Какие есть, с теми и приходится дружить. И вас не смущает мое сообщение о намерениях императора? Настаивал Аттон. Герцог Баварский прямо из кожи вон лезет, чтобы спасти княжество от агрессии, попросить князя дать ему медаль, что ли? Князь Яромир, вне всякого сомнения, этим озабочен, подтвердил я. И я, разумеется, тоже. Но ведь вас там в любом случае не будет, не так ли, ваше высочество? ГМ, пробормотал он, и я ощутил в его эмоциях легкую нотку растерянности. Сказал я это почти наугад, но, судя по всему, попал в точку. Все-таки родственники, это родственники, серьезно продолжил я. Позволю себе заметить, что я рад вашему примирению с племянником. Меня, как подданного императора, очень тревожил раздор в императорской семье. Да, конечно, несколько не впопад ответил герцог. Однако вернемся к нашему разговору. Собственно, какого-то разговора здесь и не нужно, небрежно махнул рукой я. Если вы, ваше высочество, подтверждаете свое желание приобрести нашу боевую технику, то я в ближайшие дни пришлю к вам наших специалистов, которые обговорят все детали по номенклатуре и объемам поставок и подготовят окончательный договор. Подтверждаю, кивнул он. В таком случае главный вопрос решен, с признательностью кивнул я. Однако у меня есть к вам еще одно небольшое дело. Точнее говоря, не дело, я хотел бы посоветоваться. Если это в моих силах, то ни в коем случае не откажу вам в совете, барон, с интересом посмотрел на меня герцог. Как мы все уже поняли, империя так или иначе будет воевать. Неважно с кем, поднял я руку, предупреждая его комментарий. Что-то будет, и это неизбежно. Слишком много всего накопилось, и это напряжение само собой уже не рассосется. Согласен с вашим выводом, он заинтересовался уже всерьез. И нас, и наших близких в империи волнует вопрос о возможной конфискации активов императором. Совсем недавно произошло несколько таких случаев, и они внушают тревогу. Ну, это не серьезно, барон, отмахнулся Эттон. Там были исключительные случаи, к тому же это были преступники, злоумышлявшие против империи. Насколько я помню эти дела, доказательств злоумышлений представлено не было, но герцог знает это не хуже меня, так что напоминать об этом я не счел нужным. Все так, ваше высочество, согласился я, но, как показывает жизнь, подобная ситуация часто развивается по стандартному сценарию. Сначала исключительно у преступников, потом не особо исключительно у просто нехороших людей, а потом вдруг оказывается, что Фатерлянд в опасности, и надо забирать у всех, кто попадется под руку. Дельцов вроде зипперов ограбить сложно, они могут мгновенно исчезнуть, чтобы тут же всплыть где-нибудь за пределами досягаемости, а вот нам, владетелям земель, деваться некуда. Я думаю, вы все же преувеличиваете, барон, не согласился со мной герцог, но было заметно, что бесследно мои слова не прошли, хотя в военное время и в самом деле может случиться всякое. Но вам-то чего волноваться, вы легко вывезете все ценное в княжество. Что-то вывезу, конечно, и в самое ближайшее время, подтвердил я. Только почему именно мне не нужно волноваться? Вы ведь точно так же можете вывести ценности, но проблему-то это не решит. Хотелось бы обойтись без таких крайностей. Куда это я могу вывести ценности? Удивился он. В наше хранилище, например, ответил я, посмотрев на него с таким видом, будто не понимаю, как ему могла не прийти в голову настолько очевидная идея. К вашим крокодилам, усмехнулся он, под крыло князя Яромира, нет, покачал головой я. Если иностранцы изъявят желание хранить свои ценности у нас, то князь Яромир предоставит нашему хранилищу экстерриториальный статус. Для людей князя доступа туда не будет. Как предоставит экстерриториальность, так и заберет обратно, отмахнулся герцог. Как можно? Я оскорбленно посмотрел на него. Князь Яромир определенно не сумасшедший, чтобы пойти на такое. Достаточно ведь один раз украсть доверенные тебе деньги, чтобы навсегда разрушить свою репутацию надежного партнера. Ну, всегда можно придумать веское обоснование, задумчиво заметил Эттон. Конечно, можно, согласился я, только в него никто не поверит. Все же прекрасно понимают, что обоснование можно придумать любое, но на самом деле имеет место обычный грабеж. Никакая добыча не стоит того, чтобы на столетия или даже тысячелетия приобрести репутацию государства воров. А вы-то сами надежны в качестве хранителя, он остро посмотрел на меня. Мы не знаем, что за ценности хранятся в нашем хранилище, пожал плечами я. Никто не знает, кроме самих хозяев ценностей. И даже если бы мы вдруг узнали, что у вас там хранится нечто очень ценное, вы представляете, что сделал бы с нами князь, укради мы хоть медяк. Хранилище наше, но репутация-то князя. Пожалуй, идея представляет определенный интерес, сказал Эттон, явно что-то про себя прикидывая, особенно учитывая, что ваше хранилище находится не в империи. Однако к плюсу прилагается и соответствующий минус. Проблема с безопасной транспортировкой на такое дальнее расстояние может оказаться достаточно серьезной. Для транспортировки мы готовы предоставить клиентам быстрый грузопассажирский дирижабль с полным штатом боевых магусов в качестве охраны. Ограбить такой дирижабль будет способен разве что верховный магус, и, скорее всего, даже не в одиночку. А полякам такое уж точно будет не под силу, если им, конечно, вообще захочется еще раз попробовать ограбить дирижабль с нашим гербом. Интересно, интересно, задумчиво повторил герцог. Возможно, я и в самом деле пожелаю положить к вам какой-нибудь пустячок. Знаете что, барон, давайте я пришлю к вам своего человека, покажите ему ваше хранилище, пусть он посмотрит своими глазами, что там и как. Глава 19. От Регенсбурга до Вены по воздуху всего 150 верст. Ну, или 300 с небольшим километров, если пользоваться неизвестными здесь единицами того мира. Километров здесь нет, и вряд ли здешние французы их придумают, они больше франки, чем французы, и в науках блистают не особенно, предпочитая более практические занятия вроде войны. Скорее всего, здесь сказалось влияние неспокойных соседей, Англам с бриттами временами надоедает резать друг друга. Тогда они объединяются и отправляются грабить Нормандию или Пикардию, а дружественные им бретонцы обычно всегда рады в этом поучаствовать. С имперскими землями отношения тоже не безоблачные, а больше всего франкам досаждают осевшие в Пиренеях остатки вестготских племен, которых вытеснили с иберийских земель мавры. Ситуация в Пиренеях очень напоминает здешний Кавказ. Франки считают горцев своими подданными, муслимы – своими, а те по очереди грабят обоих. Провести замирение методом генерала Ермолова ни франки, ни мавры не могут из-за возражений другой стороны, так что вылазки горцев они терпят, лишь время от времени проводя ограниченные карательные акции. Впрочем, я отвлекся. До Вены было меньше 3 часов полета, так что сильно заскучать мы не успели. Ленка опять залезла в джакузи, новая игрушка ей еще не надоела, а я сидел на обзорной палубе, лениво разглядывая проплывающие под ногами виды. Деревни, села, маленькие городки, перемежающиеся пустыми в это время полями и небольшими перелесками, в империи явно нет проблем с популяционным регулированием. Не представляю, каким образом они этого добились, но практически все огромное население империи размазано по таким вот небольшим городам и селам. Даже в Вене население чуть больше 1 миллиона, то есть в 4 раза меньше, чем в Новгороде, а, к примеру, в Регенсбурге, столице большого и богатого герцогства, всего лишь 200 с лишним тысяч. В Вене нам пришлось швартоваться в грузовом порту, собственно, чисто пассажирского воздушного сообщения здесь и не существовало. Классы воздушных кораблей полностью исчерпывались большими грузопассажирскими дирижаблями и маленькими курьерами. Никогда не задумывался, почему, возможно потому, что на дальние расстояния путешествовало не так уж много людей, а для коротких поездок железная дорога была удобнее и дешевле. В общем, пришвартовались мы как раз между грязноватыми большегрузными трудягами, и наш сверкающий сын Вьюги выглядел среди них, выражаясь словами несуществовавшего здесь Пелевина, как золотой зуб во рту у прокаженного. Причальная команда рассматривала его, разинув рты, впрочем, не забывая заводить швартовы в кнехты, или что они там куда заводят. Нас не встречали. Точнее говоря, лимузин к причальной вышке был подан, но об этом позаботился я сам, заказав аренду лимузина перед отлетом из Регенсбурга. Император моего приезда как бы не заметил, хотя я прибыл совершенно официально в качестве специального посланника князя. Ну что же, неожиданностью это не явилось. Я долго обдумывал сложившуюся ситуацию и пришел к выводу, что встреча, вероятно, будет проходить по схеме «злые бояре и добрый царь», или, скорее, «нейтральный царь». Демонстрировать какую-то особую доброту у императора причин нет, ему достаточно всего лишь немного дистанцироваться от злых бояр. Остановились мы в уже знакомой мне гостинице Виндобона, в отличие от бедного торговца Генриха Шульце, Кеннеру Арди она была вполне по карману. Герр Шульце немедленно узнала меня и заулыбалась девушка за стойкой. «Мы рады видеть вас снова». Ленка тут же развеселилась, а я немного смутился. Действительно, как-то неудобно получилось, я совершенно не учел, что в таких сверхдорогих заведениях часто работают люди с фотографической памятью. Да собственно, у нас в Серебряной Мыши все бармены такие, и полезная информация от них приходит столько, что мы не успеваем заносить ее в досье. «Увы, фройлин, в этот визит Герр Шульце не с нами», — заявил я с приличествующим сожалением. «Я Кеннер Арди барон фон Раппин. Меня сопровождает моя жена Лена Минцева Арди баронесса фон Раппин». Девушка немного растерялась, но моментально взяла себя в руки. «Постоялец сегодня не торговец, а барон, да хоть повелитель галактики, в стоимость номера включены любые причуды клиента. Впрочем, доклад в полицию будет, разумеется, подан без промедления. Здравствуйте, господин барон, госпожа баронесса». Вновь заулыбалась она. «Ваш номер ждет вас. Благодарю вас», улыбнулся ей я. «И отправьте, пожалуйста, в канцелярию его величества письмо о том, что барон фон Раппин прибыл и ожидает аудиенции». Портье заколебалась. То, что постоялец объявил себя бароном, ее не особенно смутило. Она наверняка уже насмотрелась на всяких персонажей. Но то, что подобная мутная личность вдруг потребовала аудиенции у самого императора, заметно выходило за рамки привычного шаблона. «Вы можете отправить такое письмо в дворцовую канцелярию?» — с легким напором спросил я. «Безусловно, господин барон», — сдалась она. «Так сделайте это», — бросил я, двинувшись прочь и бережно направляя Ленку к парадной лестнице. Надеюсь, Дитрих не станет играть в игры с долгим ожиданием аудиенции и примет меня достаточно быстро, как и обещал мне кардинал. Вообще-то поездка по приказу князя – это вполне уважительная причина для отсутствия на занятиях, но преподавателям эти пропуски все равно категорически не нравятся, и я чувствую их недовольство, даже если они его никак не показывают. Психологического комфорта это мне не добавляет. Император принял меня, конечно, не сразу, но действительно быстро. 3 дня Ленка таскала меня по галереям, в очередной раз пытаясь не очень успешно взрастить во мне любовь к высокому искусству, и в перерывах без устали дегустируя венские пирожные, в большинстве своем, на мой вкус, совершенно отвратительные. На 4-й день в гостиницу прибыл фельдъегерь с извещением, что император Дитрих II примет барона фон Раппин завтра в 3 часа пополудни. Я впервые входил во дворец с парадного крыльца, в прошлые посещения меня постоянно водили через какие-то ходы для кухонного персонала. Хотя какие тут могут быть причины для недовольства, официально я здесь впервые, а торговцы Генриха Шульца иначе как с черного хода и не пустили бы. Но на этот раз все было вполне прилично, безо всякого урона для чести посланника князя Новгородского. Возле меня немедленно материализовался весьма важно выглядящий лакей. «Господин барон фон Раппин?» – спросил он и, дождавшись ответного кивка, продолжил. «Его Величество примет вас в своем кабинете, мне велено вас проводить. Ведите», – согласился я. В кабинете Дитрих оказался не один. Второго присутствующего мне не представили, однако я узнал его без труда по портретам. «Эрцканцлер империи, граф Айки Цурайтин, ваше Величество», – поклонился я, – «ваше высокопревосходительство». «Здравствуйте, барон», – улыбнулся мне император, а граф просто кивнул с довольно кислым видом. «Садитесь, расскажите нам новости. Как долетели?» «Прекрасно долетел, ваше Величество», – ответил я, усаживаясь на не очень удобный стул. Кабинет императора явно был предназначен исключительно для работы, и какой-то комфортной мебели в нем не наблюдалось. «Ну да», — усмехнулся он. «Про ваш дирижабль уже ходят самые невероятные слухи. Говорят, там есть даже бассейн. Это дирижабль моей жены, ваше величество. Всего лишь джакузи. Правда, действительно большое. Что поделать, я стараюсь не баловать свою жену, но у меня не совсем получается. Я бы сказал, совсем не получается». Засмеялся он. «А как поживает дядя? Насколько я понял, вы как раз у него и гостили, всего лишь заезжал по делам, ваше величество. Его высочество пожелал купить у нас довольно широкий ассортимент боевой техники, и так уж получилось, что я как раз и есть один из основных ее производителей, и вы согласились ее продать», не смог сдержать удивление Дитрих. «Конечно», согласился, я посмотрел на него с недоумением. «Почему же нет? А что скажет на это князь Яромир?» «Князь, разумеется, одобрил продажу, как может быть иначе? Экспорт боевой техники невозможен без его разрешения, это всегда политический вопрос. Без его одобрения я не стал бы даже обсуждать договор, не то что его подписывать». В эмоциях императора явно чувствовалось удивление, смешанное с недовольством. «Отец рассказывал, что у вас появились новые бронеходы, это их вы продаете дяде?» «Нет, ваше величество», — решительно отказался я. «Новые модели запрещены к экспорту. Насколько я понял по рассказу отца, у них какие-то совершенно выдающиеся характеристики». Он пытливо посмотрел на меня. «Именно так, ваше величество, поистине революционные изменения», — подтвердил я. «Сверхтяжелые бронеходы перестали быть неуклюжими черепахами и превратились в основную атакующую силу. Стремительные, мощные, хорошо защищенные, им нет соперников на поле боя. Для других бронеходов они практически неуязвимы, а у артиллерии плохо получается с ними бороться из-за их скорости». Император доброжелательно смотрел на меня, слушая мой рассказ, а в эмоциях у него царило полное спокойствие. Было совсем не похоже, чтобы эти новые бронеходы как-то его заботили. Я мог бы даже сказать, что его они скорее радовали. Не выглядит такое заявление совершенно безумным. И на чем основано такое впечатляющее достижение? С неподдельным любопытством спросил он. «На принципиально новых псевдомускулах, ваше величество», — ответил я. «А они, в свою очередь, появились благодаря каким-то новым материалам. Любой прогресс основан на новых материалах, ваше величество, будь то что-то совершенно новое или улучшение существующего». Кузнец, в незапамятные времена перековывавший крицы в деревенской кузнице, вряд ли узнал бы прекрасно знакомое ему железо в бруске нержавеющей стали. «Прекрасно сказано, барон», – засмеялся Дитрих. «Весьма глубокая мысль, при этом не содержащая ни крупицы полезной информации. Кардинал Скорцези не зря высоко отзывается о ваших дипломатических способностях. А вот что вы скажете насчет такого любопытного момента. Княжеская канцелярия недавно проинформировала нас, что некоторые территории Мурмана отныне являются запретными для посещения иностранцами. Вы ничего об этом не знаете? Откуда, ваше величество?» Развел я руками. «Могу лишь предположить, что там обнаружились какие-то опасности». «Именно какими-то неназванными опасностями этот запрет и аргументировался», — согласился император. «Нам деликатно дали понять, что если кто-то будет достаточно глуп, чтобы туда проникнуть, то на вопросы о его дальнейшей судьбе княжество отвечать не станет. И у нас действительно пропала в тех местах этнографическая экспедиция. Мы беспокоимся о наших ученых, а княжество вместо ответа шлет нам какие-то оскорбительные отписки». «Да-да, этнографическая экспедиция, кто бы сомневался. Я уверен, что настоящих этнографов просто вышибли бы из запретной зоны пинками, а вот шпионов наверняка там и похоронили. У нашего семейства нет никаких интересов в Мурмане, ваше величество», — сказал я. «Наши интересы лежат исключительно в Новгороде, за исключением ювелирных изделий, которые мы делаем совместно с рифийскими карлами». «Слышал я про ваши ювелирные изделия», — сварливо сказал Дитрих. «Жена мне уже все уши прожужжала. Она, по-моему, даже собирается к вам вместе с женой дяди. Надо же, до чего быстро жена императора узнала о нашем приглашении. Похоже, семьи императора и герцога не враждуют, а вовсе даже наоборот, в прекрасных отношениях. Для нашей семьи будет честью принимать ее величество», — слегка поклонился я, не вставая. «Если я ей разрешу», — вздохнул он. «Ну хорошо, я верю, что у вас нет интересов в Мурмане, но имеется еще один заслуживающий внимания момент. Эти запретные территории полностью включают в себя земли ваших родственников Ринских. Вы будете утверждать, что это случайное совпадение. Я ничего не могу сказать по этому поводу, ваше величество», — развел я руками. «Я очень мало знаю о делах Ринских, они со мной совсем не откровенничают. Возможно, вам это неизвестно, но моя мать была официально изгнана, то есть формально они нам вообще не родственники. Тогда откуда вы берете основу для новых псевдомускулов? Прошу меня простить, ваше величество, я не могу ответить на этот вопрос. Это государственная тайна. Ты заметил, Айке?» — обратился к графу император, — что он совершенно ничего не подтвердил и не опроверг. Столько правдивых слов и полное отсутствие любой информации. «Я ему не верю», — хмуро отозвался эрцканцлер. «Ни единому его слову». Я с беспомощным видом развел руками, уже в который раз. «Ну, дядюшка Айке», — со смехом сказал император, — «не будь так строг к барону. Он приехал к нам вовсе не для того, чтобы выбалтывать секреты князя. А для чего, кстати?» «Да, барон, мне вот тоже интересно», — посмотрел на меня граф. «Зачем вы приехали и чего вы хотите?» Такой внезапный и резкий переход обычно неплохо действует на собеседника, выбивая его из колеи. На меня такие штучки уже слабо влияют, но выгляжу я молодым и неопытным, так что многие все же пытаются. «Ах да», — воскликнул я, виновато улыбаясь. «Прошу простить меня за это отвлечение на посторонние темы». У императора промелькнула мимолетная улыбка. «Поручение у меня, собственно, довольно простое. Князь Яромир несколько озабочен концентрацией войск империи у границ княжества, а также слухами о возможном вторжении имперских войск на земли княжества. Князь хотел бы получить соответствующие разъяснения по поводу этих фактов». «А почему, собственно, вас это удивляет?» — резко спросил эрцканцлер. «Вы язычники, враги господа нашего. Наказать вас было бы делом богоугодным». «То есть вы подтверждаете, ваше высокопревосходительство», — кротко спросил я, — «что империя действительно готовит нападение на княжество?» «Я ничего не подтверждаю и ничего не отрицаю», — отрезал тот. «Полно, дядюшка Айке», — засмеялся Дитрих, — «барон может понять тебя совершенно неправильно. Не судите графа строго, барон, он просто очень не любит язычников». «Я и не сужу строго, с самого начала было понятно, что граф здесь за тем, чтобы сыграть злого боярина. Разумеется, мы по-доброму относимся к княжеству и всячески стремимся к миру», — продолжал император. «То, что вы ошибочно называете концентрацией войск на границе, это всего лишь зимние квартиры для отдельных частей. Дядя Аттон всегда был изрядным фантазером, не стоит принимать его слова всерьез, если учесть, что императору было совершенно неоткуда узнать о том, что герцог Баварский рассказывал Бернару, то это подтверждает, что его рассказ на самом деле исходил от самого императора. Это, конечно, и так уже было ясно, но дополнительное подтверждение никогда не помешает. «Благодарю вас, ваше величество, за это разъяснение», — я обозначил легкий поклон. «Собственно, у императора тоже неплохо получается сказать много правдивых слов и при этом соврать, хотя именно сейчас правдивых было совсем немного. Скажите, барон, а сколько стоят эти ваши новые бронеходы?» — вдруг спросил император. «Вот зачем ему это знать, ему было ясно сказано, что они не продаются. Он может разве что рассчитывать напасть и отобрать, но в этом случае цена ему вроде тоже ни к чему. Цены как таковой не установлено, ваше величество», — ответил я, — «поскольку есть только один продавец и только один покупатель. По договору мы имеем 5% чистой прибыли после вычета всех затрат и налогов. Разумеется, люди князя имеют полный доступ к документации, и им известна себестоимость с точностью до виверицы. И какова же себестоимость?» Живо заинтересовался он. «Примерно на 20% выше, чем себестоимость старых тяжелых бронеходов. Увеличение не связано с новыми псевдомускулами, они обходятся даже дешевле. В основном свой вклад в повышенные затраты вносят усиленные суставы, более мощная броня и тяжелое вооружение. Изрядно, изрядно», — пробормотал император, что-то прикидывая. «А старые бронеходы вы нам можете продать, или даже полную номенклатуру техники, как дяде Эттону?» «Конечно, ваше величество», — ответил я, — «раз вы заверили нас в своих добрых намерениях, то я не вижу для этого никаких препятствий». У императора промелькнула целая гамма чувств, которые я не смог расшифровать, а эрцканцлер посмотрел на меня, как на слабоумного. Потом он явно задумался, каким бы это образом князь отправил в качестве представителя слабоумного, и взгляд его стал подозрительным. «Но, как я уже сказал, вопросы экспорта решает все же князь, а не я», — добавил я с извиняющимся видом. «Князь Яромир непременно сообщит о своем решении через нашего посла». Оба совершенно одинаково усмехнулись. «Ну что же, барон, благодарю вас за интересный рассказ», — добродушно улыбаясь, заключил император, а эрцканцлер демонстративно поморщился. «Не буду дальше отнимать ваше время. Благодарю за беседу, ваше величество, ваше высокопревосходительство», — сказал я, вставая и кланяясь. Все время после возвращения из императорского дворца я пытался поймать ускользающее ощущение чего-то важного, что я упустил. Я совершенно не понимал мотивов основных игроков, чего хочет император или герцог, или кардинал. Все они вели себя неестественно, с моей точки зрения неестественно, а это значило, что моя точка зрения является неверной. И уже после того, как дирижабль мягко отошел от причала и лег на курс, мне пришла в голову совершенно неожиданная идея. Я решительно поднялся. «Ты куда, Кини?» — подняла глаза от книжки Ленка. «Схожу к капитану», — ответил я. «Залетим кое-куда ненадолго». Ленка недовольно фыркнула, ей никуда залетать не хотелось, но промолчала и снова уткнулась в книгу. Я довольно долго добирался до рубки, едва не заблудившись в паутине лестницы переходов. Дирижабль был и в самом деле большим. Капитан стоял, склонившись над огромной навигационной картой, и что-то оживленно обсуждая со штурманом. «Капитан!» — позвал я, и он, наконец, поднял глаза от карты. «Да, господин Кинер», — отозвался он, — «мы летим прежним курсом на Новгород, но как только долетаем примерно до Пскова, поворачиваем и летим в Киев». Капитану явно хотелось спросить, зачем такие сложности, и не проще ли сразу лететь в Киев, что будет вдвое быстрее, но он пересилил себя. «Будет сделано, господин Кинер», — ответил он. Я удовлетворенно кивнул и добавил: «Об изменении курса наземные службы не предупреждать, хранить радиомолчание до Киева». «Понял, господин Кинер». «Радиорубку сейчас опечатаю». «Выполняйте», — распорядился я и покинул рубку, краем глаза заметив, как капитан многозначительно переглядывается со штурманом. Не знаю, что они себе вообразили, но наверняка что-то невероятно романтическое. «Воздушники». В Киеве снега тоже не было, и я завистливо вздохнул. Не помню, где я жил в прошлой жизни, но точно помню, что снег и зиму я там не любил. Эту нелюбовь я принес и сюда, но здесь тоже умудрился родиться в том месте, где снег ложится уже осенью. Но, конечно, могло быть и хуже, вспомнить хотя бы тот же Мурман. Выходить из дирижабля я не стал, а просто подождал, когда наземная команда подключит все кабели, и позвонил Лановой с борта. К счастью, она оказалась на месте. «Гражданка Славяна, здравствуйте», – поздоровался я. «Прошу прощения за беспокойство. Мне хотелось бы встретиться с вами буквально на несколько минут, это возможно?» «Здравствуйте, господин Кинер», – с некоторым удивлением отозвалась она. «Возможно, почему бы и нет? Где вы сейчас находитесь?» «В воздушном порту, на дирижабле «Сын Вьюги». Ждите, я пришлю за вами машину». Машина подъехала уже через полчаса и приехала явно не от Лановой, а откуда-то поближе. Впрочем, с ее возможностями ей и не нужно было присылать свою, скорее всего, она просто приказала ближайшему окружному приставу организовать транспорт. Водитель в безукоризненном костюме открыл мне заднюю дверь. Неплохой самобег, но, очевидно, не уровня гражданки. Скорее всего, действительно отобрали у какого-нибудь чиновника средние руки. Можно было бы спросить у водителя, но мне не особенно было интересно знать, кого Славяна напрягла, так что мы доехали до нее в полном молчании. «Здравствуйте, господин Кинер», – тепло поздоровалась Лановая, когда я вошел в знакомый кабинет. «Что-то случилось?» «Здравствуйте, гражданка Славяна». «Совершенно ничего, просто появилась пара крохотных вопросов, и пришлось неожиданно залететь в Киев. А задать их по телефону вы не могли?» – с интересом спросила она. «По телефону я говорю только о погоде», – пошутил я. «Не совсем пошутил, конечно. Да вы, оказывается, параноик», – одобрительно заметила она. «Что делать?» – развел руками я. «За нами, параноиками, постоянно кто-то следит. Не пойму, почему бы им не начать следить за обычными гражданами и не оставить нас, наконец, в покое». И впрямь засмеялась она. «Я тоже никогда этого не понимала, но вернемся к вашему делу. Благодарю вас, гражданка Славяна. Дело мое состоит в том, что я сейчас пытаюсь разобраться в имперском бурлении». «С тех пор так и пытаетесь?» — подняла бровь она. «Не получается, не то чтобы совсем не получается», — неопределенно покрутил в воздухе рукой я. «Просто у них там все так быстро меняется, что постоянно возникают какие-то новые течения, и новый император сильно добавил неопределенности». «Да, очень резвый мальчик», — усмехнулась Славяна. «Он определенно многое сделает, если умрет не слишком быстро». «Думаете, его уберут?» — я вопросительно посмотрел на нее. «Шансы есть», — пожала плечами она. «Когда ты отдавил столько ног, каждый лишний день жизни – это удача. Впрочем, организованной оппозиции там пока незаметно». «Так о чем вы хотели спросить по поводу империи? Скажите, люди императора не подходили к вам с какими-то обещаниями или предложениями? Даже не важно какими, просто не пытались ли сблизиться?» «А знаете, пытались», — задумалась она. «И я даже немного удивилась, как много они обещают, и как мало требуют взамен. Некоторые обещания явно пустые, но проскальзывало и кое-что для нас полезное. Они интересовались ли они, случаем, союзническими обязательствами княжеств?» «Вот сейчас вы спросили это, и я сразу вспомнила, что действительно интересовались». Она с любопытством посмотрела на меня. «Я тогда даже не обратила на это внимания, это было совсем между делом. Могу я спросить, что вы ответили?» «Да собственно, ничего особенного», — пожала плечами она. «Мы обязаны немедленно вступить в войну в случае нападения на одно из княжеств, однако в случае, если какое-то из княжеств само начинает войну, любые обязательства отсутствуют. Это общая часть союзного договора, и она, по большому счету, секретом не является». «Благодарю вас, гражданка Славяна», — сказал я, вставая. «Не буду больше отнимать ваше время». «Это все, что вас интересовало?» — удивилась она. «Это все», — подтвердил я. Глава 20. «Ну, что скажешь, старина Айки?» — спросил император. «Хочу узнать твое мнение о моем сердечном друге бароне из опять забыл, как называется та дыра, из которой он вылез». «По-моему, он просто дурачок», — брезгливо отозвался эрцканцлер. «Значит, ты считаешь, что князь Яромир послал к нам дурачка?» — утвердительно спросил Дитрих. «Еще вопрос, насколько умен сам князь Яромир», — проворчал Цурайтин. «То есть ты полагаешь, что правитель большого и, заметим, очень богатого государства, просто дурак, а государство процветает само собой без его участия, или даже вопреки?» — преувеличенно вежливо уточнил император. Айки Цурайтин дернул щекой и промолчал. «Знаешь, если я вдруг захочу услышать дурацкий совет, то эрцканцлер мне для этого не понадобится. Для этого у меня хватает придворных. Я знаю о твоей нелюбви к язычникам и даже соглашусь, что она имеет основание, но от своего советника выслушивать глупости не собираюсь. Я тебя ценю, Айке, и не собираюсь подыскивать тебе замену, но от некоторых обязанностей тебя, пожалуй, стоит освободить. От тех, с которыми ты явно не справляешься. Извини, Дитрих, я действительно сказал глупость, неохотно выдавил из себя эрцканцлер. Но этот барон и в самом деле не произвел на меня впечатление очень умного. Вот как, заинтересовался император. И почему, если он так охотно согласился продавать нам боевую технику, значит, он и в самом деле тебе поверил. Это что, говорит об уме, если смотреть в общем? То нет, не говорит, согласился Дитрих. Но меня смущает то, что слишком уж быстро он поверил. Я сказал всего лишь пару расплывчатых фраз, и все, он полностью удовлетворен, вопросов больше нет. Ну, мне это тоже кажется немного странным, признался Цурайтин. Интересно было бы узнать, что он расскажет князю Яромиру, задумчиво заметил император. Да, было бы очень интересно, также задумчиво согласился эрцканцлер. «Постройте стандартный гипоциклоид», – распорядилась Анна Максакова. «Выполните базовое искажение Филиуса по нормали структуры с отклонением примерно 30 градусов в направлении верхнего луча. Вот так, правильно. Запомните получившийся конструкт. А теперь стройте последовательно 20 таких конструктов, причем у каждого последующего ось искажения должна прецессировать по лучам гипоциклоида. Имейте в виду, что учитываться будет не только время построения, но и качество создаваемых конструктов. Начали. У меня аттестация проходила совсем по-другому, растерянно шепнул мне Клаус. Для иностранцев аттестация проходит иначе, тихо сказал я в ответ. У того, кто не изучал геометрические искажения, нет никаких шансов пройти стандартную аттестацию. Мы изучаем их 8 лет, 3 года в школе и 5 лет в академиуме. И даже потом владеющие постоянно тренируются в построении конструктов. Понятно, он медленно кивнул. А насколько эти самые искажения вообще нужны, я просто пытаюсь понять для себя смысл всего этого, извиняющимся тоном добавил Клаус. Если вообще, то совсем не нужны, нужна только воля, улыбнулся я. Вот высшие вполне могут обойтись безо всяких искажений, но младшие ранги вынуждены полагаться в основном на конструкты, отсюда и соответствующие требования. Для старших рангов значение конструктов постепенно падает. Например, при аттестации на 9-й ранг умение работать с искажениями уже не проверяют. Лада выполняла построение быстро и уверенно, а мы с Ленкой с интересом за этим наблюдали, нам самим до аттестации осталось совсем немного. Общий порядок аттестации мы, конечно же, знали, секрета в этом никакого не было, и мы давно получили все методички, но наблюдать реальную аттестацию нам раньше не доводилось. «Достаточно», — объявила Анна, — «а теперь контрольный поединок». Напоминаю, что можно применять только конструкты. Использование волевых построений ведет к дисквалификации. Напротив Лады встала маленькая рыжая девушка, которую я раньше не видел. Бойцы далеко отходить не стали. Никакой защиты для зрителей тоже не было заметно. Впрочем, бездарных здесь не было. И если бы кто-то из присутствующих не смог защититься от конструкта 6-го ранга, то это, пожалуй, оказалось бы немыслимым позором. Мы с Ленкой... Правда, были еще студентами, но защищать нас тоже никому в голову не пришло. Схватка длилась совсем недолго, несколько атак Лада легко отразила, а затем ее противница кувырком отлетела назад. Похоже, имеет место изрядное занижение ранга, хмыкнула Максакова. Заряна, поработай-ка с соискательницей, только конструкты. Вторая владеющая была постарше и сражалась гораздо увереннее. С ней Ладе уже пришлось напрягаться, но она все же держалась. «Закончили», — скомандовала Анна. «А теперь давайте попробуем с волевыми построениями. Это немного выходит за рамки аттестации, конечно, но интересно посмотреть, как с этим обстоит дело у соискательницы. С волевыми построениями у Лады дело явно обстояло сложнее, но тем не менее сопротивляться Заряне у нее более или менее получалось. Несколько раз мне казалось, что она вот-вот пропустит удар, но ей все же удавалось отразить атаку, и даже временами контратаковать. Но было заметно, что эта схватка дается ей с очень большим напряжением. У противницы ранг был явно не 6-м, а вполне возможно, и не 7-м. «Хватит, наконец», — объявила Максакова. «Что скажет комиссия?» «По 6-му рангу все очевидно, никаких вопросов нет», — ответила одна из членов аттестационной комиссии. «Но если соискательница желает аттестоваться сразу на 7-й ранг, то надо еще посмотреть волевые построения. С ними пока есть неясности. Не хотите заявиться сразу на седьмой ранг, госпожа Лада? Спросила ее Максакова. Насколько я могу видеть, у вас имеются неплохие шансы его получить. Благодарю вас, сиятельная, но нет, все еще тяжело дыша, ответила Лада. Я бы хотела стать старшей, но так, чтобы ни у кого не возникло ни малейших сомнений насчет того, что седьмой ранг получен мною честно и без использования влияния семейства Орди. Достойно, кивнула Анна. Но тем не менее я вижу здесь семью Орди, причем всю целиком. Если вы намекаете на то, что мы якобы пытаемся оказать влияние на аттестацию, Анна, мгновенно вспылил я, то я категорически это отрицаю. Мы здесь потому, что госпожа Лада принадлежит к нашей фамилии и занимает в ней далеко не рядовое положение. Но ведь и вы почему-то здесь присутствуете, хотя я очень сомневаюсь, что аттестация младшей владеющей требует участия главы круга. Спокойней, спокойней, Кеннер, улыбнулась она, поднимая руки вверх. Ничего такого я не имела в виду. Я знаю, что вы не влияли на аттестацию, и уверена, что не стали бы пытаться, даже будь у вас такая возможность. Я всего лишь имела в виду, что принадлежность к семейству Орди сама по себе не может не оказывать влияния, и подобное обвинение от злопыхателей госпожа Лада все равно услышит. Хочет она этого или нет, с этим ей придется жить. Пожалуй, вы правы, Анна, согласился я, остывая. Прошу прощения за эту вспышку, я неправильно вас понял. А что касается моего присутствия, продолжала она, то аристократки у нас аттестуются очень и очень редко. Аристократка вполне в состоянии создать нам проблемы, если считает, что с ней обошлись несправедливо, так что я вполне естественно хочу быть уверенной, что аттестация прошла строго в соответствии с процедурой без малейших нарушений. Не в упрек будь сказано, заметил я уже совсем спокойно, но разве поединок на основе волевых построений не является некоторым отклонением от процедуры, и мне кажется, что у госпожи Заряны ранг существенно превышает требуемый для контрольного поединка на шестой ранг. Аттестация на шестой ранг закончилась раньше этого, ответила она, немного смутившись. Да, мы несколько вышли за пределы процедуры, и это действительно можно было бы посчитать нарушением, но поединки с госпожой Заряной пошли бы в зачет только в том случае, если бы госпожа Лада пожелала аттестоваться на седьмой ранг, а поскольку они никак не повлияли на результат, то я надеюсь, что госпожа Лада простит нам это небольшое отклонение.